Наставление 199. В изречениях указываются добродетели и подвиги иноческие с внушением преуспевать в них. Великое для монаха оружие — воздержание. Оно есть дверь ко всякой другой добродетели. Но послушание стяжавший есть подражатель Христов, смиренно мудрый, ангелоподобен, открывающий все свое духовному Отцу, чист, как солнце. Почему никто не скрытничает, чтобы не сделаться неисцелимым? Ищите же полезного и такого, что располагало бы вас к смирению. Противного же всему ничего не допускайте. Знаете, где мы и куда немного спустя переселимся. И чем будем по разлучении с телом, потому будем внимать и трезвенствовать. Ум наш всегда к Богу да отходит и созерцает там благо вечное и блаженное наслаждение ими у достойных того, равно как горькость участи попавших в ад, где страшные безмерные муки. Жив Господь и благословен Бог, что мы не раскаемся, приняв святую схиму сию, оплевав все мирское, как мечом все отсекши плотское. Ибо если пребудем в добром подвиге нашем, то будем торжествовать и веселиться вечные веки. Подвиг сей — пост, бдение, мужественная готовность на все, что требуется аскетической жизнью. Прибавлю к всему благодушное терпение всех прискорбностей и напраслин, поношение, заушение, изгнание и предание любви ради Божией. Подвязайтесь все, большие и малые, новые и старые, все теките добре, все всегда с готовностью спешите на бдение, на послушание и работы, да изгнаны будут от вас леность, гнев, задорность, зависть, противоречие, подозрительность и все другие страсти. Преуспевайте же паче во взаимной друг к другу любви, духом горящей, Господеве работающей, упованием радующейся, скорби терпящей, в молитве пребывающей. Наставление 200. Ублажив братьей за строгую иноческую жизнь и указав в этом черты мученичества, убеждает продолжать так, обнадеживая, что в будущем станут вместе с мучениками, уверяя, что в будущем все, чего лишаем мы себя здесь произвольно, получим в совершеннейшем виде, убеждает радоваться всем лишениям и крепко держаться пути своего. Помянув о смертности, приглашает готовиться к смерти и просит молиться об умершем брате, не очистившем совести своей от любоимания, так как в келье его нашли два сребреника, назначив поклоны. «Благодарю вас, братья, что по теплейшей любви к Богу день ото дня преуспеваете вы в угождении Господу, непрестанно благоговейнствуя, благожелательствуя, подвязаясь, воздерживаясь, довольствуясь тем, что дается, хлебом в меру и малостью вина, между тем не отставая от других в подъятии труда по работе, в неотставлении правила, в скорейшем пробуждении и приходе в собрание, в терпеливом стоянии до конца службы, являя кротость, незлобие, безропотность. Ибо ропщет ли кто, грех ему есть. Таковы подвиги, проводящих послушническую жизнь в отсечении своей воли. В их мученичестве вместо огня, котлов со смолою, стрел, когтей, мечей и крестов служат выше названные подвиги. И еще следующее — поношение, бесчестие, сухоедение, измождение плоти через воздержание, нуждение себя, терпение скудости во всем, в одежде, в обуви, в крови и во всем прочем потребном для жизни. По елику венцы нам предлежат за претерпение прискорбности и страданий, то будем мужественно проходить наш мученический подвиг о имени Господа нашего Иисуса Христа, чтобы там обрестись в одном чине со святыми мучениками, где вместо здешних скорбей, лишений и стенаний воздано будет нам вечной жизнью, радостью неизглаголанной и весельем неописанным. Нет у нас здесь града по причине нашего отречения от Родины, но там мы будем гражданами Вышнего Иерусалима. Называть кого-либо отцем по плоти не следует нам, но зато в веке оном обретем отца в Боге. Безнаследным и на земле, но там дается нам наследие со Христом, в утешениях плоти, пищей, питьем и всеми другими чувственными удовольствиями мы отказываем в себе. Но вам известно, что там будете наслаждаться тем, чего око не видало, о чем ухо не слыхало и что на сердце человеку не всходило. Почему радуйтесь, и, взирая на сие, не падайте духом, не разленивайтесь, не бойтесь ни настоящих, ни будущих трудностей, будь они еще тяжелей. Но что я говорю? Хоть и огонь, хоть и меч, хоть смерть, все это ни во что вменяя, держитесь крепко пути своего. По успению братьей наших видите, что и к смерти каждый час приближаемся мы. Вчера один отошел, другой за несколько дней прежде. При дверях уже еще кто-нибудь есть, а после него кто? Может быть, я, да скажет всяк, и начинай готовиться. Поведать вам хочу и печаль души моей о брате Василии, скончавшемся, что он отошел, не очистив совести своей, так как у него нашли два сребреника. Увы, какое ослепление! На чем удержал его дьявол? Два сребреника почел ценными более Царствия Небесного. Не раз говорил я ему, что овол ли, или иглу, или писала, или другое, что возьмет, кто и припрячет у себя. Этим одним наполняет он все место греха. Вы, конечно, видели это и сами у святого Кассиана, который говорит, что по святому Марку один грех наполняет вместо 11, измеряя полноту грешности 12. Почитая нечто своим и имея то, он душу и сердце свое туда вложил. Ибо где сокровище, там и душа. Где же отречение? Помолимся убо о нем, и одну неделю будем каждодневно класть за него по 3 поклона и творить 30 молитв, да простит ему Господь прегрешение его. Наставление 201. Изобразив братьей совершенными во всех иноческих подвигах, прибавляет: будем навсегда таковы, делая каждый свое дело в свое ему время. Презрением да презрит Бог на насаждение ваше, и сам Он, насадивший сей истинный виноградник ваш, да напояет вас водами Духа Святаго и да возвращает в меру совершенства до всякого истинного плодоносия. Меня же выше дело сие, выше немощи моей покушения на то. И кто есть аз Господи, прилично мне взывать, что дом отца моего, что ты так возвысил меня скверного и нечистого, недостойного быть и в ряду овец? Но он приемлет меня и долготерпит на мне, ища и ожидая обращения моего и исправления. Ибо кто станет пред ним и умилостивит его о грехе? Кто упасет стадо его в крепости? Кто так близок к Богу, чтобы приводить к нему других? Я далек от этого в мере расстояния неба от земли, но радуюсь, что вы право течете и по заповедям Божьим шествуете, и друг другу, подражая в добром, все вкупе возвышаетесь в совершенстве. Воистину в вас пребывает Бог, благословляемый и служимый вами, и Дух Святый почивает на собрании вашем. Хоростояние ваше — хорование ангельское, псалмопение — пение бесплотных, и все поведение ваше — поведение воистину небесное, в коем нет и тени плоти и крови, ни желания самовольного, ни попечения погибающего, ни заботы суетной, ни утешения отверженного и ничего прельщающего, и никого прельщаемого. Но все полно тишины и мира. Одно у вас желание, одна воля, одна душа и сердце, одно течение, одно стремление Бога достигнуть, одна жизнь. Воистину вы — богозванное братство, ангелоподобное, которое во плоти суще выше плоти есть, и в мире суще вне мира есть, по бесстрастию. Вы достигли в добрые меры и, шествуя царским средним путем, избегаете стремнин по ту и другую сторону. Благоприятны ваши подвиги и ваше воздержание, ваш сон и бодрствование, молчание и говорение, труд и отдых, молитвы и моления. Если когда несколько поумереннее и поснисходительней к немощи своей действуем, то скоро опять беремся за строгость. Если настоящий час немного расстроит нас, то следующий опять все поправит. Настает утренне, потом литургия, чтение жития святаго, поучение, и опять приходит свой чин, кто несколько отстранился от него. И друг другу мы в помощь, друг другу отрада, и дьяволу нет места среди нас при помощи Божией и молитвах Отца нашего. Придите же, емлемся каждый за свое служение. Никто не твори дело Господне с небрежением, страша с кары, изреченной на пренебрегателя и работника. Все действуйте, наблюдая свое, для каждого дела время. Когда время труда, трудитесь, а когда время отдыха, отдыхайте. Когда время спания, спите. Когда время молитвы, молитесь чисто. Плачьте, проливайте слезы, ибо на плач призваны мы. Когда же время подкрепиться пищей, вкушайте с благодарностью предлагаемое. Когда время говорения, говорите разумно. Ибо есть свое время каждой вещи по слову Божию. Так проводящий дни свои шествует, добре шагая. В таковых делах и расположениях да утверждает, да укрепляет и да держит вас Господь Бог наш во славу имени святаго Своего. Наставление 202. Отсечением своей воли в жертву себя приносите Богу. Будьте всегда таковы и во всем, и милость Божия выну будет с вами. Только делайте все чисто, смиренно и благообразно. Богатитесь добродетелями каждый по дару своему, ибо не всем все дается. Но плодов от всего у нас причащаются все, потому что мы все одно тело. Желаю вам улучить чаемое благо и быть благоплодною и благоприятною Богу жертвою через послушание ваше. Ибо вы через истечение воли своей всегда заколаете себя в жертву и приносите ее на духовном жертвеннике в воню благоухания владыке Богу. Почему божескую ревную ревностью? Да будет непорочное ваше приношение и служение неотметно и не лишено благостынного благоволения Божия. Будет же сие, если прибудете ревностны, терпеливы и постоянны в молитве, смирении, сокрушении, богомысли, воздержании, в борьбе с сопротивными и преодолении их. Молю оба вас, будьте таковы и терпите, теките и проходите стезями добродетелей, боритесь и побеждайте, и получите венцы небесные. Не в отче течете и не в суе трудитесь, но смотрите, не поткнитесь, и малыми какими попущениями нерадения и небольшими поскользновениями не низриньте с высоты упования ваше, и вконец не разорите духовного дома добродетелей ваших. Потому как чистые все чисто делаете для чистого Господа, все смиренно приносите гордым противящемуся Господу, все невинное и непорочное посвящайте жениху Христу. Слово ваше добывает всегда во благодати, солью растворенно, ведите, как уподобает вам единому, кому жду отвещевати. Нрав ваш да будет благостынею украшен, да даст благодать приближающимся, движение ваше, поступь и беседа да будут как Богом управляемы, назидательны для видящих. Желаю, чтобы все вы были не как я, ибо я нечист и неразумен, но как святые отцы наши, как Акакий, как Досифей, как Авва Кир, как Антиох, как Петроний, а потом, как Ефимий и Сава, приложу уши, как Антоний Великий. Итак, богатитесь добродетелями, наполняйте сокровищницу свою слезами сокрушения, долготерпениями, трудами, скорбями, по данной вам благодати, ибо один одно, другой другое имеет естественно и Бога даровано. И если ты в одном превосходя, в другом уступаешь ближнему, не печалься и не завидуй. Коему ж, дабы якоже Бог разделил есть меру веры, так и есть. Впрочем, никто не лишается ничего, ибо все вы едино есте многочисленное тело, и добродетели ваши взаимно переходят от одного к другому и обратно по безмерной благости Бога, который каждого из вас мыслит как всех и всех как каждого. Наставление 203. Хвалю вас, что все оставльше охотно течете тесным путем. Радуйтесь ему, ибо воздаяние велико. Ведая сие, мужайтесь все смиренно претерпевать, что прилучается терпеть по порядкам жизни нашей. Хвалю вас пред Богом и людьми за вашу верность правилам нашим и ваше терпеливое следование по стопам древних отцев наших. Силой Божию и содействием молитв Отца нашего вы возмогли восприять наилучшую жизнь». И, собравшись воедино, отчужденную от всех и всего, проводите жизнь, отторгшись от плоти и крови и свыше от Бога родившись. Так еще живы сущие умерли вы произволением, еще во плоти пребывая, к тому стремитесь, что выше плоти. Любовь к родителям не удержала вас и не держит. Дом и родина не занимают более вас. И исполняется на вас слово апостола — «Наше житие на небесех есть». Тоже опять. Вы скорби терпите, злостраждете день и ночь, поститесь, бдение совершаете, чистыми себя блюдете, плоть истощаете, боретесь с отсечением своих желаний. Это и есть тесный путь, вводящий в живот, по которому немногие ходят. Между тем, как по пути широкому и пространному, ведущему в пагубу, очень многие текут. Радуйтесь же, радуйтесь и веселитесь, что великое сокровище стоится вам награда на небесах. Потому если терпеливо, прибыв до конца в послушании, улучите вы свет неизреченный. Что сего в вожделении? Если сподобитесь быть сожителями ангелов, что сего блажении? Если соделаетесь обитателями рая, где нетление и всякое обилие вечных благ, где вода, текущая в живот, нескончаема, что сего дивнее и чудеснее? Если со всеми праведными явитесь сияющими, как солнце, со наследниками Христа, что сего великолепнее? Если при собрании всей твари пред страшным престолом Христа Бога нашего, когда Он явно приидет во славе с бесчисленным воинством ангелов, и когда одни услышат «Придите благословение», а другие «Вот идите проклятые», вы окажетесь в числе первых, что может сравниться с тогдашней вашей радостью и изумленным восторгом? Сего ради взываю к вам. Будем доблестно переносить все настоящие прискорбности, будем мужественно противостоять брани плотской и угашать огонь похоти, когда он возгорается в членах наших. Будем терпеливо нести труды бдения, поста, послушания и работ ручных. Будем охотно отсекать воли свои и смиренно переносить оскорбления братьей. Будем благоговейно выстаивать в церковных собраниях псалмопения и молитвы. Будем терпеть нищенскую одежду и обувь. Не будем любить славы человеческой. Будем погашать гнев, прогонять уныние и леность, умерять порывы души. Закрывать многоречивые уста, приучая их говорить только нужные и полезные, и все прочее делать, как подобает делать, пред лицем Бога Всевидящего. Над всем же сим, да дарует нам Господь Бог наш сильный, державный и дивный во святых своих, по молитвам Отца нашего, единую душу и единое сердце, единым духом сохраняя нас, непреткновенными пред Ним.